Как мог Жульен предположить, что его дочь знает ту, о которой никогда не было и речи? Он не сумел скрыть удивление, и Жорж покраснела. Прикусила язычок, но поздно, была не была. И самым беспечным тоном эта скромница, дерзко блестя глазами, обратилась к отцу. «И ты ее знаешь?» И, смеясь, повернулась к Бруно. «Это папина большая приятельница!» И добавила. «А я хочу, чтобы она стала и моей приятельницей!» Жульен сидел с таким смущенным видом, что даже Бруно обратил на это внимание. Он нахмурил брови и кинул на Жорж суровый взгляд, приказывая ей замолчать. «Но разве смутишь ее таким пустяком?» «Слишком долго я его слеживала», — думала она. «Пропусти такой замечательный случай, ни за что!» А вслух произнесла. «Давайте пригласим ее!» Не сдержавшись, Жульен крикнул. «Это что еще за глупости?» «Очень просто», — отрезала Жорж. «Вот уже 20 лет, как я хочу ее видеть, и непременно увижу». Жульен растерянно взглянул на дочь. Он понял, что ей все известно. Но каким образом? Вот этого он не мог себе представить. Ни разу он не осмелился спросить ее даже потом. Так священны были для него эти воспоминания. Ни с кем он не мог говорить об этом. При одной мысли, что Жорж что-то знает, ему было больно. Он наотрез отказался пригласить Анетту и довольно неуклюже, но решительно переменил разговор. К счастью, Бруно пришел к нему на помощь и отвлек внимание юной мучительницы. Она кусала себе губы, чтобы не захохотать. Она вся так сияла лукавством. Бруно переводил проницательный взгляд с дочери на отца и, сжалившись над старым ребенком, ласково выдрал за уши насмешницу. Решено было, что госпожу Ривьер пригласят, но только не в гости к Дави, а на митинг, организуемый обществом ученых, где Бруно намеревался выступить с докладом. Бруно не мог уклониться от выступления на вечере, устроенном французской антифашистской лигой, а Жульен не мог ему в этом помочь, был один из вице-председателей главного комитета общества. По своему обыкновению Жульен Дави пальцем не пошевелил, ни для того, чтобы добиться вице-председательского места, ни для того, чтобы избежать этой чести. Итак, Анетту пригласили на митинг. Однако она не пришла на выступление Бруно, и тот сразу очаровал аудиторию своим простым и бьющим в цель красноречием, своим безмятежно спокойным взглядом и лукавой усмешкой в уголках губ, даже когда он беспощадно обличал тиранов. Анетта болела гриппом и осталась дома у Камелька. Вот уж неделю, если не больше, не брала она в руки газет. Даже у женщин, неравнодушных к общественным делам, редко хватает выдержки интересоваться ими за дня в день. Временами их интерес гаснет и поглощает жизнь сердца. Поэтому она-то ничего не знала ни о бегстве графа Кьеренца, ни о прибытии его в Париж. А сын и невестка даже не подумали сообщить Анетте о митинге. Впрочем, они теперь приходили к ней редко, сидели с каким-то рассеянным видом. Радость от того, что не обрели друг друга, поглощала их, они были словно школьники на каникулах. Жорж испытала горькое разочарование. Напрасно она искала взглядом Анетту в переполненном зале. Среди публики Жорж обнаружила, эта юная кумушка с блестящими глазами знала всех и вся, сына Анетты, его московку, как она выражалась. Она даже не отказала себе в удовольствии познакомить их после митинга с графом Бруно, не назвав своего имени. Молодые ривьеры сгорали от желания пожать ему руку, но так как вокруг эстрады толкалась, шумела толпа, им не удалось даже переброситься несколькими словами. Присутствие молодой четы послужило лишь слабым утешением для Жорж. Ей требовала сама Анетта, ее она хотела видеть и заполучить. А раз она хотела, теперь же это был вопрос решенный, поди, попробуй, помешай ей. Она взялась за графа Кьеренца и не успокоилась, пока не внушила ему мысль пойти к Анетте. И, конечно, предложила себя в качестве спутницы. Но графа Бруно не так-то легко было обвести вокруг пальца. И, беспечно болтая с Жорж, он еще, не дойдя до места назначения, услышал из уст ее историю давнего романа, о котором догадался с присущим ему тонким чутьем. А Жорж только этого и надо было. Уж давно тайно душил ее, рвалась с языка. Так старик-итальянец стал участником у них сумасбродств, чуть ли не сообщником. К Когда она рассказывала Бруно о своем налете на отцовский кабинет, ему казалось, что они вместе совершили это преступление. При воспоминаниях о некоторых особенно забавных подробностях оба останавливались на дорожке Люксембургского сада и хохотали до слез.